сумрачной церкви, перед священником в Ризе, меня охватывал страх. Но поскольку идальго, преклонявшие колено рядом со мной, не чурались моих лохмотьев и принимали на кончик языка ту же просверу, я, хорошо понимая, что ее могущество предъявляется в недрах нашей души, а не снаружи, пережевывал просверу и мысленно проклинал ее, чтобы уличить ее в обмане и сделать своей сообщницей. Время от времени я обращался не к Богу, а к тошноте, которую вызывали у меня церковные богослужения, полумрак часовен, где всегда начеку Богоматери и восковые свечи, наряженные для бала, пение мертвецов или обыкновенный гасильник. Я упоминаю об этом своеобразном ощущении, ибо на протяжении всей моей жизни мне предстояло испытывать похожее чувство при обстоятельствах, весьма далеких от того, что я сейчас описываю. Армия, полицейские участки с их хозяевами, тюрьмы, разграбленная квартира, душа леса, душа реки, угроза, упрек, либо их пособничество в ночи, а также любое событие, при котором мне довелось присутствовать, все больше и больше вырабатывают во мне то же ощущение страха и отвращения, заставляющее меня полагать, что мысль о Боге переваривается в моих кишках. Покинув юг, все так же пешком я побрел по направлению к Франции. Все, что осталось у меня в памяти от Севильи, Трианы, Аликанте, Мурсии, Кордовы, это главным образом ночлежки и миски риса, которые нам там подавали. Однако я распознавал под мишурой лохмотьев, бессмысленной позолотой, угловатые мускулы, которые, внезапно возбуждаясь, через несколько лет прорвутся сквозь них. На дне моего отчаяния я не забывал о сладострастии и шипах исступления. Из одного коммунистического издания я вырезал стихотворение, бичующее воинов легиона Азюль, фашистов-гитлеровцев, направленное против них. Их же оно воспевает. Я привожу отрывок. Марш легиона Азюль. Мы добрые католики, мы добрые убийцы. О республике не говорите, а о дубинках добрых говорите, да о цветочках клещевины говорите. Снег идет в Кастилии, под свист зимних ветров. Мы получим множество железных крестов, пусть нас оденут в зелень лесов. Мы получим множество железных крестов, все поцелуи девичьи. «Снег идет в Кастилии». Это стихотворение, написанное посредственным рифмоплетом-испанцем, поносит Испанию. Легион Азюль, то есть Голубой, был командой убийц, которых отправили в Россию на подмогу Гитлеру. Небесный цвет на подмогу дьяволу.